Я считаю, что все это сущий вздор. Во времена папы Григория, часто называемого Григорием Великим, огромнейшая палатинская библиотека, где хранились многие оригинальные манускрипты, была уничтожена. Там среди рукописей находились древнейшие свитки, относившиеся по времени создания чуть ли не к эпохе зарождения христианства. Великая библиотека была уничтожена. Тогдашний папа считал, что люди и без того узнали слишком много. Если же они узнают больше, чем того желают священники, то в этом будет таиться источник большой опасности, ибо они станут задавать вопросы, на которые у священников не найдется ответа. Папа Григорий считал, что люди должны все начать сначала, не пользуясь тем, что было написано до них. Ему также пришло в голову, что наступил удобный момент для того, чтобы заново переписать всю историю христианства и отредактировать ее так, чтобы не была принижена власть священников. Потому-то и сжигались библиотеки, а драгоценные манускрипты оказывались навеки утерянными для простых людей. Лишь немногие уцелевшие рукописи либо их копии были укрыты в пещерах в разных частях света, но те, кому открыт доступ к хронике Акаши, могут читать любые манускрипты, ибо им открыто всякое знание. В случае с Адамом и Евой мы должны помнить, что так называемый «первородный грех» заключался вовсе не в сексе. Он вообще не имел никакого отношения к физическому телу и был совершенно абстрактным. Первородным грехом была гордыня, ложная гордыня, когда низшие люди возомнили себя равными богам. Мужчины, конечно, женщины считали себя равными богам и восстали против них. Садом Эдема была молодая земля, та земля, которая только начинала становиться пригодной для обитания новой расы, расы человеческой. Следует хорошо усвоить, что на Земле существовали многие расы, многие формы жизни. До человека, каким мы его знаем, на Земле обитала иная, подобная ему раса. Это были не косматые обезьяны, как принято считать, а совершенно иной тип личности, населявшие совершенно иные континенты Земли, которые давно ушли на океанское дно, уступив место другим континентам и другим народам. Эти люди были совершенно иными. Они несколько отличались от нас по анатомическому строению, в подробности которого мы сейчас вдаваться не будем. Их кожа имела пурпурный оттенок, а сами они были заметно выше и крупнее нынешних людей. Эти люди были мудры, слишком даже мудры себе на горе, и именно они обитали в так называемом саду Эдема. Согласно древним хроникам, Земля — это колония, которая была заселена пришельцами из дальних уголков Вселенной. Во времена сада Эдемского посланцы этих людей, смотрители, явились на Землю, чтобы осуществлять надзор за новой человеческой расой, за пурпурным народом. В глазах человека смотрители выглядели настоящими гигантами. Они были примерно в полтора раза выше жителей Земли, вот почему у нас и сохранились предания о тех днях, когда по Земле ходили боги-гиганты. Смотрители, бывшие в конечном счете теми же людьми, хотя и несколько иного склада, вступили в слишком тесные отношения с пурпурным населением Земли и проявили чрезмерное дружелюбие, из-за чего у низших земных людей возникло раздутое самомнение. Они возомнили, что если сами боги водят с ними дружбу, то, значит, и сами они выдающийся народ. На них произвели огромное впечатление невиданные машины и оружие богов, их совершенно поразили ящики, которые показывали различные изображения, казалось, из воздуха создавали голоса и музыку. И тогда они стали строить заговоры, чтобы свергнуть этих богов, этих смотрителей и захватить их хитроумные машины. Странные огненные машины, известные как колесницы богов, днем и ночью бороздили простор небес. Боги неустанно заботились о земле, о благополучии жителей новой земли, но находили время и для того, чтобы вступать в тесные отношения с ее обитателями. Составился заговор, в соответствии с которым некая юная особа, чрезвычайно привлекательная в глазах смотрителей, должна была завлечь своими чарами одного из них. Весь план состоял в том, чтобы перебить богов, пока их внимание будет поглощено чем-то иным. Боги проведали о заговоре, поняли, что человеческий род преисполнен всяческих пороков, поняли, что человечество вынашивает вероломные замыслы, жаждет власти и что его обуревает гордыня, ложная гордыня. И вот человечество было изгнано из этого чрезвычайно благодатного места. Иными словами, ангелы с огненными мечами изгнали его из сада Эдема. А теперь представьте себе дикаря, впервые в жизни увидевшего, как в небе проносится с бешеным ревом реактивный самолет. Разве он ему не покажется колесницей богов? Представьте, как он увидел выстрел из ружья, увидел дым, а может, и вспышку из ружейного дула. Ну, чем не огненный меч? Он должен был как-то его назвать, а о револьверах тогда и понятия не было. Пламенного меча было вполне достаточно, и он прошел через все исторические книги и прочую литературу. С течением времени естественная эволюция Земли повлекла за собой землетрясения и сдвиги земных пластов, заставила целые континенты уйти на морское дно, а другие континенты — подняться на поверхность. Почти все обитатели Земли погибли в бесчисленных катастрофах и бедствиях, но кое-кому удалось спастись и бежать в высокогорные районы. Некоторые из них по сей день сохранили расовую память. Например, приходилось ли вам когда-нибудь видеть коренного жителя Черной Африки, который не был бы черным или даже сине-черным? Подумайте об этом. Согласитесь с тем, что на Земле существует по меньшей мере три расы людей – черная, желтая и белая. Это три различные расы, между которыми нередки разногласия, расовые междоусобицы, как будто каждый из них считает другой оккупантом.